Стань источником чистым. От Меньюэ. Из глубин изначальных, мой нежный, мой вешний, поток пробуждения, обновления поток, из меня проявившись волной золотистой, прозрачной и чистой в творение истек. И в нем весна, и с ним весна, жизни все пробуждает, им весна по планете идет. Впусти ее внутрь, отомкни все запоры и дай моим водам снести все заторы. Струей золотистой наполнись, стань чистой, чтобы в каждой клеточке тела весна заискрилась, запела. Весной пропитайся, в родник превращайся, земле всей мое обновление неси. Бесконечность и вечность глубин изначальных волною прозрачной в себе ощути, сквозь телесную форму пробившись, стань источником чистым. Мое знание людям неси.